Я вернулся. Том 4. Андрей Ткачев. А. Бояр. Текст читает Кирилл Федоров. Глава 1. Сестра. Я мчался по ночному Хвангапуру, умудряясь проскакивать на зеленый свет светофоров, обгоняя автомобили, кажущиеся мне сейчас просто мутными пятнами, без каких-либо опознавательных знаков. Черное пятно, белое, красное. Сестра. Осознание того, что все же есть где-то родной мне по крови человек, до которого враги моей семьи еще не добрались, теплилось в сердце и постепенно расползалось по всему телу сгустком яркого света. Уголки губ нервно подрагивали, пальцы крепко сжимали руль до побелевших костяшек. Эх, как бы хотелось прямо сейчас вырваться из душных бетонных джунглей и встретиться с этой девушкой. Какой бы она ни была, как бы ко мне ни отнеслась, мы связаны. Тесно связаны. И она просто обязана принять меня, своего единственного брата, таким, какой я есть, со всеми достоинствами и недостатками. Обязана. Поняв, насколько бредово звучали в голове последние мысли, резко припарковался, вдавил в пол педаль тормоза, оставляя на асфальте следы шин, и уткнулся лбом в центр руля. Безумие какое-то. Бип! И все-таки детектив Кён был прав, предупреждая о том, что вторгаться в семью Чхве прямо сейчас чревато серьезными последствиями для всех нас. Более того, Джин Хёк даже всей правды не знает о врагах, которых я успел нажить за свою жизнь. Жестоких и беспринципных врагах. Доктор Сугахара и его прихвостни, влиятельный и неуловимый шпион Хоук, состоятельные корпораты практически из каждого уголка этого мира. Никогда не прощу себе, если из-за моего вмешательства безопасность Джины окажется под угрозой. Никогда. Покинув салон автомобиля, чтобы подышать свежим воздухом и хоть немного упорядочить мысли, осознал, что остановился недалеко от того места, в которое меня привозила однажды Харин. Берег городского пляжа, тихий и безлюдный в это время суток. Не сводя глаз с накатывающих на берег волн, двинулся вперед, по щиколотку утопая в мелком песке. Я оказался не одинок, но в то же время от оставшихся в живых родственников мне придется держаться на расстоянии. Чем дальше, тем лучше. Очередная дилемма в моей жизни — единственно верного решения, у которой не было. Сначала я добровольно возвел стену между собой и Харин. Теперь та же самая стена разделяла меня с сестрой. Не успел даже обрести ее, как придется вновь потерять. Каждый последующий шаг на пути к цели стремительно отдалял меня от счастливого будущего. Почему? Потому что я считал себя недостойным спокойной жизни, потому что считал себя обязанным во что бы то ни стало завершить начатое и отомстить убийце моих родителей. Именно упорство, терпение и целеустремленность позволили мне дожить до сегодняшнего дня. Благодаря им я не погряз в пучине кровавых будней, будучи на службе наемником. Накапливать опыт и ценные знания, справляться с трудностями, возникающими на пути — а все ради того, чтобы в конечном итоге завершить задуманное и забрать Чен Групп себе. Наследие моего отца, которого меня лишили 19 лет тому назад. Но что, если все это время я шел по ложному пути? Что, если семья Чен своими действиями на самом деле избавила мир от человека, подобного доктору Сугахаре, гениального профессора, ничем не гнушающегося во имя новых достижений в области генетических изменений организма? Да, большая часть детских воспоминаний была для меня утеряна. Был ли тому виной отец, промывающий мне мозги, или же искалеченная психика решила закрыть мне доступ к ним, чтобы не травмировать еще сильнее? Ответа на этот вопрос я не знал. Однако факт оставался фактом. И все-таки какие-то отдельные фрагменты периодически всплывали в голове. По какому принципу с этих воспоминаний снималась блокировка, было мне неведомо. Но уже сейчас я мог бы составить из них более полную картину. И она меня совершенно не радовала. Я думал, что детство мое было относительно счастливым и спокойным. Родители любили и меня, и друг друга. Предполагал, что жизнь кардинально изменилась не в лучшую для меня сторону после той авиакатастрофы. Но если она, наоборот, стала избавлением от пятилетнего мальчишки, спасла меня из цепкой хватки тщеславного отца, опираясь на те же скудные фрагменты воспоминаний, старик Джихун убеждал его оставить меня в покое, и на следующий же день мы улетели с острова вместе с вещами. Не просто же так профессор Волков решил в одночасье сжечь все мосты. «Я его породил, и я же волен распоряжаться им так, как хочу!» Это совершенно не те слова, которые хотелось бы услышать от любящего отца. Никто не спрашивал меня, хочу ли я стать подопытной крысой. Возможно, меня вовсе произвели на этот свет с определенной целью. Я не был полноценным человеком с самого начала. Просто экспериментальным образцом. А совместные праздники, игрушки и сладости — всего лишь бутафория. Средство, чтобы время от времени поддерживать жизненный тонус мальчишки и не превращать его существование в кромешный ад. «Твою мать!» — шумно выдохнул, присаживаясь на влажный песок возле самой кромки воды. Обнял колени руками и уставился на водную гладь, практически не мигая, и, по сути, погружаясь в своего рода транс. Выходит, Джихун в курсе о том, кем я на самом деле являюсь. Вернее, не столько я, сколько Алексей Волков. Модификант. Даже если бы я прямо сейчас признался ему в своем чудесном спасении, какова будет его реакция на такое откровение? «Алексей, тебе вовсе не обязательно слушать своего отца, если ты этого не хочешь. Ты всегда можешь остаться у нас настолько, насколько пожелаешь». Да, эти слова принадлежали главе семьи Чен, но как давно это было? Я уже не маленький мальчик, который нуждается в помощи влиятельных взрослых, а один из его сотрудников, перспективных сотрудников. Тогда с какой целью он лично пригласил меня тогда в свой дом? Совместный ужин, та партия в шахматы. Чего он хотел этим добиться? Что, если старик уже догадывается о том, кто я на самом деле такой, и решил тем самым подтвердить свои догадки? Именно он поспособствовал моему назначению на должность личного телохранителя Харин. Уже тогда мне показалось это странным, ведь на тот момент мы даже не пересекались. Но теперь... Пытался подобраться ко мне ближе, держать на виду. Зачем? Одно я понимал точно. К своей семье желательно не соваться до тех пор, пока не разберусь с собственными проблемами. Если сестре так хорошо живется без моего участия, пусть она и дальше остается вне подозрений. Пусть учится, развивается, встречается с мальчишками и делает все то, что составляет полноценную жизнь нормального человека. Жизнь, которой я сам был лишен. От дальнейших размышлений меня отвлекла вибрация смартфона в кармане. Достал его, разблокировал экран. «Детектив Кён, полегчало тебе там или еще нет? Если да, то жду в баре Намдэмун. И даже если нет, то жду тебя там же. Нам еще есть что обсудить». Город Хувон, северный район Иватари. В то же время. «Уверена, что никого нет. От этих чокпаль всего ожидать можно. Весь дом сверху донизу прошерстила. Точно никого. Даже если бы кто-то был, уже дал бы о себе знать. Топчешь тут, как бегемот. Со второго этажа слышно». Небольшая группа молодых людей в составе 5 человек переговариваясь между собой громким шепотом, медленно двигалась по темному коридору двухэтажного коттеджа. Во главе вышагивала стройная темноволосая девушка в черном спортивном костюме. Черная маска прикрывала нижнюю половину ее лица. Точно такие же скрывали и лица остальных ребят. «И все равно это кажется слишком просто», — вновь высказал парень позади нее свои опасения. «Я чувствую подвох, Джина. Если эти документы и впрямь настолько ценные, то они не стали бы их оставлять совсем без охраны». «Хидеки же сказал, что об охране позаботится сам», — попыталась обнадежить его девушка. «Если он мог позаботиться об охране, тогда что ему мешало и документы прихватить заодно? Мне все сильнее кажется, что это какая-то подстава, а нас просто решили выставить крайними. Есть у меня такое предчувствие, что ли?» «Если предчувствие для тебя важнее здравого смысла», — остановилась и резко обернулась к нему Джина, «то тебя здесь никто не держит, а гонорар мы поделим на четверых. Нам же больше достанется. Давай, валяй, Мэнхо! Сваливай, пока не поздно. Спасай же свою тощую жопу!» Парень в ответ на это промолчал, потупив взгляд. «То-то же!» Выдержав небольшую паузу, ухмыльнулась девушка, и отряд снова возобновил движение. «Немного осталось. Судя по плану дома, кабинет находится примерно здесь». Развернулась она на носках и застыла перед матовыми стеклянными дверями. «Сунан?» Вперед вышел высокий шатен, приблизился к заблокированной цифровой панели и принялся совершать череду необходимых для ее взлома манипуляций, пока отряд терпеливо дожидался результатов. «Знаешь, Мэнхо, я и сама понимаю, как это выглядит со стороны». Все-таки решила девушка сменить гнев на милость, обращаясь к приятелю. «Хидеки — скользкий тип. Все это знают. Даже самое близкое его окружение. Но мы слишком полезны для него, чтобы так просто списывать нас со счетов. Вспомни, сколько денег мы уже ему принесли и сколько еще можем принести в будущем». «А главное, сколько денег он принес нам!» — подал голос низкорослый парень, стоящий поодаль от остальных. Опираясь на стену, согнутой в колене ногой и скрестив руки на груди, он задумчиво наблюдал за точечными действиями Сунана. «Тоже, знаешь ли, немаловажный факт». «Ага», — не смогла не согласиться с ним Джина. «Если лишимся этой работы, то неизвестно, когда сможем найти настолько же щедрого заказчика». «Ну да, не сладко тогда придется твоему отцу», — медленно покачал Мэнхо головой. «Его я потерять никак не могу», — прошептала девушка и прикусила губу. «Тогда у меня совсем никого не останется, поэтому и выбора нет тоже». Короткий звуковой сигнал оповестил ребят о том, что взломщик со своей задачей справился идеально. Впрочем, как и всегда. Оставалось лишь найти нужные боссу документы и свалить из этого коттеджа, будто бы их здесь и не было. Вот только... Стоило Джине отодвинуть стеклянную дверь и переступить порог кабинета, она тут же оказалась под прицелом трех автоматов. Сам же хозяин дома с легкой улыбкой развернулся к незваным гостям, сидя за рабочим столом в коричневом кожаном кресле на колесиках. «Вот значит как!» — медленно растягивая слова, по-японски произнес полноватый мужчина средних лет. «А я ведь до последнего отказывался верить господину Миямото!» В конечном итоге предусмотрительность меня не подвела. «Может, все-таки подвела?» Также на чистом японском с ухмылкой ответила ему Джина. Девушка даже в такой ситуации не изменяла себя. «Руки!» — резко изменился мужчина в лице, и девушка с явным нежеланием подняла обе руки над головой. «Я имею в виду, что вообще-то именно господин Миямото нас сюда и отправил за документами о состоянии ваших счетов, если быть еще точнее». «Эх!» — усмехнулся хозяин коттеджа себе под нос. «Чтобы уважаемый господин Миямото взял в исполнители банду каких-то местных полудурков, верится в такое с трудом, тем более на фоне заключенного между нами сотрудничества». «Черт!» Так же быстро перешла Джина на корейский, закатывая глаза. «Вот же утырок сраный!» «Чё сказал этот Чокпаль?» Полушепотом осведомился Мэнхо, стоящий за ее спиной. Он сказал, что Хидеки успешно лизнул его в задницу, и теперь между ними воцарилось что-то типа временного перемирия. «Эх», — тяжело вздохнул тот, — «все-таки подстава, а я говорил». «А ну, заткнулись!» — вякнул один из мужиков, взявших девушку на прицел, и та обернулась к нему, раздраженно цокнув языком. «У меня нет ни единой причины подвергать сомнениям слова господина Миямото», — в прежнем тоне продолжил хозяин коттеджа. «Какое совпадение!» — весело оборвала его Джина на полуслове. «У нас их тоже не было ни одной». «Заткнулась! Кому было сказано?» «Слишком ты наглая девчонка для того, кто уже не сумеет выйти отсюда живым», — остроумно, как ему самому казалось, подметил мужчина, вальяжно рассевшийся в кресле. «А вот насчет этого я готова поспорить», — глянула на него Джина из-под лобья. Секунда, две, три. Из всех трех автоматов одновременно открыли оглушающий огонь. Пустые гильзы со звоном отскакивали от лакированного пола, а стены, стеклянные двери, часть мебели у входа в кабинет оросили брызги свежей крови. Четверо юных злоумышленников за считанные секунды оказались превращены в решето и штабелями один за другим попадали в коридоре. Лишь топот ботинок лидера этой шайки удалялся все дальше и дальше. «Взять девку!» — подскочил мужчина с кресла, которое с протяжным скрипом сразу отъехало назад. «Чего встали? Вместе с ними валяться будете, если эта сучка уйдет! Шевелитесь!» Тем временем Джина уже достигла главной лестницы, прыгнула на перила и плавно скатилась по ним в холл на первом этаже. Потом она будет разбираться, по какой причине Хидеки решил всех не просто кинуть на произвол судьбы, а перевести на ее банду стрелки. Хотя догадки у девушки на этот счет уже были. Сложно заключить взаимовыгодный союз с человеком, личные сведения которого, благодаря тебе, уходили из-под молотка. Но если выставить виноватыми самих исполнителей и скинуть всю ответственность за шпионаж и кражу на них, твое положение значительно улучшается. «Ну и сволочь же ты, Хидеки! Доберусь до ублюдка, задушу собственными руками!» «Внизу!» — раздались крики сверху, и Джина тут же сделала кувырок, уворачиваясь от направленных за ней вдогонку пуль. Хорошо, что на случай отступления они оставили входную дверь незапертой. Слишком большое расстояние разделяло девушку с преследователями, так что она успела проскользнуть за нее. Вот только вместо того, чтобы броситься прочь с территории коттеджа, Джина спрыгнула с левого края крыльца и затаилась в углу, выжидая более подходящего момента. Уловка сработала. Вся троица с оружием наперевес бросилась в рассыпную на внутренний двор, в то время как воровка, осторожно двигаясь на корточках, обогнула дом. Затем с разбега запрыгнула на каменный забор, активно помогая себе вскарабкиваться по нему ногами, и спрыгнула на улицу. Еще несколько минут, и коттедж господина Асакуры остался позади. Только тогда Джина позволила себе немного сбавить темп, и дальше побежала уже легкой трусцой, тяжело дыша. Левый рукав ее водолазки пропитался кровью. Наверное, одна из пуль все же задела руку, но боли девушка не чувствовала. Она вообще не знала, что такое боль и что та собой представляет. Врожденная анальгезия — такой диагноз Джине поставили врачи еще в детстве. Впрочем, нечувствительность к боли вовсе не означала, что рану можно проигнорировать. Во-первых, опасность потери крови имела место быть. Ну а во-вторых, возвращаться домой в таком виде нельзя. Заботливый папочка обязательно спросит за любую царапину. А уж за пулевое ранение. «Так, спокойно», — вслух попыталась брюнетка упорядочить мысли, остановившись и опершись рукой на тусклый уличный фонарь. Ребятам кранты без вариантов. Это она уже поняла. И то, что в живых ее надолго оставлять не собираются, она понимала тоже. Когда на нее выйдут, всего лишь вопрос времени. Перед Хидеки Джина свой адрес не палила, но от долбанных чокпаль действительно ожидать можно было всего. Обе стороны, между которыми она в данный момент оказалась, жаждали увидеть девушку хладным трупом. Но она обязательно придумает, как ей выбраться из всего этого дерьма. Придумает. Просто нужно выиграть хотя бы немного времени.